решающим может оказаться всего одно убеждение. Неважно, сколько у вас положительных или отрицательных убеждений. Главную роль играет то, насколько они сильны. У большинства людей отрицательные ассоциации, связанные с финансовым изобилием, сильнее положительных. Приведу пример. Один из моих знакомых считает, что богатство имеет явное преимущество. Будучи богатым, он может больше времени проводить с семьей, окружить себя комфортом, больше позволить себе и своей семье. И ему, и жене не придется самим усердно трудиться, а можно нанять служащих, которые будут за них работать. Они смогут путешествовать и знакомиться с интересными людьми. По сути, у этого знакомого только одно отрицательное убеждение насчет богатства. Он считает, что деньги портят человека, а положительные черты и свойства личности очень многое для него значат. Хороший характер для него настолько важен, что ради него он может отказаться от богатства. Таким образом, подсознание подсказывает ему стиль поведения, который позволяет сохранить привлекательные черты характера. Из-за этого он тратит слишком много денег и не умеет экономить. С объективной точки зрения, такое поведение попросту глупо и не соответствует его интересам. Но таким образом он сохраняет чистоту личности. Внимание! Это и все последующие упражнения, помещенные в книге, имеют чрезвычайную важность, так как все строится на ваших убеждениях. Попытка разбогатеть, не зная и не изменяя своих убеждений, равносильно попытке плевать против ветра. Учтите, что ваше подсознание желает вам только добра и дает вам только то, в чем вы сами глубоко убеждены. Если вы просто прочтете эту книгу, то в любом случае обнаружите для себя очень полезную и интересную информацию. Но если вы хотите эффективно изменить свою финансовую ситуацию, то вам необходимо письменно выполнять все упражнения. От этого многое зависит в вашей жизни. Если уж вы вложили в эту книгу деньги и время, то приложите еще некоторые усилия для того, чтобы стать богаче. Каковы ваши наиболее глубокие и сильные убеждения относительно денег?